Спасите меня, Кацураги-сан. Том 5, глава 1. Господи, да я не помню, чтобы Токио хоть раз так сильно трясло. Закричал Кондо Кагари, хватаясь за стены. Лишь бы небоскреб не рухнул. Здания в Японии строят таким образом, чтобы они могли выдержать землетрясение. Не рухнет, замотал головой я, попутно поймав падающую на меня Лихачеву. Опоры у здания должны быть крепкие. Судя по интенсивности тряски, землетрясение 5-6 баллов по Рихтеру. Приличная интенсивность. Я осознал, что Сакамото Рин сползла со стула и упала на пол. Девушка начала терять сознание. Быстро сориентировавшись, я всучил только что поднявшемуся Кагари Лихачеву, а сам рванул к Рин. Я рухнул на колени над ней и прикрыл медсестру собой, когда на нас сверху обрушилась полка с книгами. Меня прилично шарахнуло по хребту. Грудной отдел позвоночника взвыл от боли, но самоанализ молчал, значит, ничего серьезного не случилось. Подключив анализ, я быстро осмотрел ее тело. Никаких повреждений, переломов или других ранений, но жизненная энергия просто разбушевалась. До чего мелочиться, я тоже чувствовал изменения в окружающем мире. Видимо, вместе с землетрясением из-под земли вырвалось множество жизненных источников, которые находились глубоко под Токио. Неспроста вода Вансены была пропитана этой силой. Видимо, большая часть энергии скапливается где-то глубоко под нами. От такого количества сил я чувствую себя готовым к любым испытаниям, но Рин попросту не может выдержать нагрузку, которая на нее обрушилась. Нужно что-то сделать с ее аурой. Стоп, нет, я мыслю неправильно. Не думай, как лекарь, Кацурагитинда, думай, как врач. Я очистил разум от лишних мыслей и вновь осмотрел Сакамото Рин, стараясь игнорировать бушующие вокруг нее жизненные потоки. Давление низкое, пульс резко упал. Должно быть, из-за перегрузки возникла брадиаритмия. Лихачева-сан, крикнул я. Да, Кацураги-сан, откликнулась медсестра. Вкали Сакамото-сан дексаметазон или преднизолон, попросил я. Если давление и пульс не поднимутся в течение получаса, добавь еще никетамид или кофеин. Только осторожно, не порви ей вену из-за этой тряски. Поняла, Кацураги-сан, кивнула девушка. А что? Что нам делать потом? Если Рин придет в себя, аккуратно выводите ее через эвакуационный выход, сказал я. Если она не придет в сознание, тогда просто спрячьтесь с ней под столом и ждите. Уверен, скоро придет подмога. Стол достаточно крепкий, металлический. В случае, если вдруг произойдет обрушение потолка, бетон вряд ли сможет погнуть его. А мы что будем делать? Испугался Кондо Кагари. Сосредоточьтесь, Кондо-сан, хлопнул его по плечу. Сейчас приемное отделение подвергнется перегрузке. Скорая будет привозить новых и новых пострадавших. Нужна помощь дежурным врачам. Я повел Кондо Кагари за собой к приемному отделению. В клинике царил настоящий хаос. Пациенты метались туда-сюда, даже не пытаясь следовать правилам техники безопасности. В чем дело, это же Япония. Здесь землетрясения происходят очень часто. Почему они ведут себя так, будто впервые оказались в эпицентре подобной катастрофы? Может быть, в этом мире эти явления происходят реже? Скорее всего, местный Токио почти не подвергался таким катаклизмам. Поэтому люди и не могут сходу сообразить, как правильно им следует себя вести. По статистике 20-30% людей во время землетрясений страдают даже не от физических травм, а от психических расстройств. На фоне стресса их рассудок затуманивается и приходит в порядок лишь через несколько часов или суток, а у некоторых не может восстановиться даже в течение месяцев. «Сакамото-сан», — крикнул я заведующей регистратуры, — «ваша сестра в профилактике без сознания, скоро придет в порядок. Прошу вас, сконцентрируйтесь на людях, вызовите МЧС, не дайте пациентам устроить панику. Нам с Кондо-саном срочно нужно бежать в приемное отделение. Сотрудники МЧС уже едут», — кивнула она. «Ха, хорошо, Кацураги-сан, мы постараемся». Сакамото Фумика крикнула собравшимся в фойе пациентам, чтобы привлечь к себе их внимание, и начала быстро разъяснять дальнейший план действий. Остальные сотрудницы регистратуры поспешили на верхние этажи, чтобы предупредить пациентов, которые остались там. У перехода между поликлиникой и терапевтическим стационаром мы столкнулись с Такедо Дзюнпеем и Савадой Дэйчи. «Только ушел домой», – простонал Савада. «Рад, что вы вернулись, Савада-сан», – кивнул я. «Пойдемте, надо распределить силы по отделениям. Я возьму на себя терапию», – сказал Такедо Дзюнпи. «Нет, Такедо-сан», – замотал головой я. «Оптимальнее будет, Если мы с вами займемся приемным отделением вдвоем, а все остальные распределятся по другим отделениям. Савада-сан долго работал в терапевтическом стационаре, он куда лучше поможет Накадзиме-сану, чем мы с вами. Смысл моего послания Такидзюнпию был совсем в другом, но он смог прочитать между строк. Я лишь намекнул, что если мы с ним будем действовать в команде, то сможем крайне быстро распределить по отделениям всех пострадавших. После того, как мы вместе принимали поступающего Тонигаву Хайта с отравлением мышьяком, я понял, что в команде с Такидой мы способны на многое. Если, конечно, исключить все конфликты, что были между нами ранее, тогда я в терапию, кивнул Савада Дэйчи и рванул в ординаторскую к Накадзиме Хидеки. А я в неврологию, сказал Кандакагари. Наверняка, Асакури-сану потребуется помощь. Самая большая нагрузка ляжет на три отделения. На неврологию из-за сотрясения и травм головного и спинного мозга, на травматологию из-за переломов, и на хирургию из-за других повреждений мягких тканей и органов. Канда-сан, бегите в неврологию, я запрошу еще поддержку, сказал я. По пути в приемное отделение я набирал номер Эйтира Кагами. Кацураги-сан, вы не вовремя, ответила Эйтира. Эйтира-сан, мы организуем помощь стационарам. Нам нужно еще 3-4 сотрудника, чтобы прикрыть хирургическое отделение и отделение травматологии. Я позвоню, Кацураги-сан, только, простонала Эйтира Кагами. Нас в конференц-зале немного завалило. Что, я замер на месте. Пострадавшие есть? Нет, все в порядке. Просто кусок потолка забаррикадировал дверь, объяснила Эйтира Кагами. Мы здесь с Уёхарой-сан и всеми терапевтами выше 5-го ранга. То есть помощи от других терапевтов мы не получим. Проклятие. Позвоните Сакамото Фумика, посоветовал я, опасаясь, что Эйтира мог потерять контроль над ситуацией. Она вызвала МЧС и уже ожидает их на первом этаже у регистратуры. Предупредите ее, чтобы она сообщила спасателям о вашем положении. Хорошо, Кацураги-сан, а вы? Позаботьтесь о своей безопасности, перебил его я. Мы сами справимся. Я положил трубку и крепко напряг мозги. Нельзя оставлять хирургию без помощи. Такеда-сан, позвал я коллегу. Прошу, помогите Исуда Кинши и его отделению. Хирургию скоро очень сильно напрягут. А как же приемное отделение? Нахмурился он. Я возьму весь удар на себя. Да вы шутите? Усмехнулся Такеда. Кацураги-сан, там будут десятки людей. Если понадобится помощь, я позову. А пока действуем по намеченному плану. Я проскочил мимо Такиды Дзюнпе на первый этаж. У дверей приемного отделения уже остановилась первая машина скорой. Кацураги-сан, обрадовался Накадзима Хидеки. Наконец-то, я уже думал, что все ушли домой. Накадзима-сан, я займусь приемным отделением, уверил его я. В терапии Савада Дэйчи пришел к вам на подмогу. Возможно, хирургии тоже понадобится помощь. Савада Дэйчи, один в моем отделении, вздрогнул Накадзима. Этого нельзя допустить. Старик убежал в терапию, а я сразу же приготовился принимать больных. В двери ворвались сразу две группы фельдшеров скорой и остановили около меня две каталки. Я сделал глубокий вдох и активировал анализ. Его включение далось мне на удивление легко. В воздухе витало слишком много жизненной энергии, освободившейся от тектонического сдвига. Я буду пользоваться ей, чтобы спасать людей до тех пор, пока не перегрею свои нейронные каналы. Но думаю, что перегрев произойдет очень и очень нескоро. Я окинул двух раненых мужчин одним взглядом. Они были во многом схожи. Окровавленные головы, отсутствие сознания. Но лишь один требовал экстренной помощи. У мужчины слева было обычное сотрясение. Через несколько минут он сам придет в себя. Но второго нужно срочно вести на хирургический стол. Основание черепа прогнулось, затылочная кость треснула. Мозговые оболочки сильно не повредило, но если его состояние не стабилизировать, он может погибнуть. Обоих в неврологию, крикнул я медсестрам, обнаружив, что к отделению двигается новая машина скорой. Этого пациента первым в очередь. Укажите в направлении диагноз. Черепно-мозговая травма тяжелой степени тяжести. Перелом основания черепа. Я указал на особо тяжелого пациента. А второй, Кацураги-сан, спросила медсестра, передавая каталку санитаркам. Сотрясение головного мозга без осложнений, бросил я и тут же рванул к дверям, но возникшая в голове мысль меня остановила. Надо попробовать. Сейчас, когда в воздухе столько жизненной энергии, должно получиться. Стойте. Я резко обернулся и остановил санитарку, которая везла пациента с переломом черепа. Нет смысла тратить силы на превентивный анализ. И так понятно, что он может не пережить эту ночь. Нужно действовать более радикально. Я вдохнул как можно больше жизненной энергии и направил лекарскую силу в его головной мозг. Моей задачей было остановить кровотечение и не допустить кровоизлияния в головной мозг. За счет огромного выброса энергии мне даже хватило сил, чтобы сместить осколки костей и укрыть их мягкими тканями от головного мозга. «Все, можете вести», — сказал я и пошагал обратно, в приемное отделение. Следом поступило несколько человек с переломами рук, ног и ребер. Я направлял их в травматологию одного за другим. В пылу этого кошмара и не заметил, что само землетрясение уже закончилось. Остались только последствия и жертвы. Через несколько часов безостановочной работы поступило еще трое пациентов одновременно. Один был практически без ссадин, но судя по неестественно изогнутому позвоночнику, ему досталось хуже всех. Еще двое мужчин стремительно теряли кровь. Фельдшеры смогли перевязать раны, но здесь требовалось экстренное хирургическое вмешательство. Раз пошли такие ранения, значит, где-то произошел обвал здания. Их привозят позже остальных. Значит, пострадавших только сейчас удалось извлечь из-под обломков. Выходит, что это только начало. Впереди меня ждут самые тяжелые пациенты. Я быстрым взглядом окинул неестественно изогнутого мужчину. Весь его поясничный отдел был исковеркан. Позвонки рассыпались, но чудом не повредили спинной мозг. Я направил целительскую силу в позвоночный канал, чтобы избавиться от натяжения нейронов и дать ему шанс не стать инвалидом. После такого ранения крайне высок риск потерять двигательную активность ног или, как минимум, до конца своих дней сидеть в памперсе. Кажется, я успел вовремя залатать его позвоночник. Теперь дело за нейрохирургом. Пластика позвонков может исправить эту ситуацию, если Асакура Джун будет иметь возможность приступить к оперативному лечению вовремя. У нас слишком мало рук, все заняты, а людей все везут и везут. Осматривая следующего пациента, я услышал разговор медсестры и фельдшера. Судя по новостям, в ближайшей клинике аварийная ситуация. Повредился комплекс, в котором хранится кислород в цистернах. Ситуация взрывоопасная. Жертв нет, но новых пациентов туда временно завозить не могут, а поэтому всех везут к нам сразу с двух районов. Теперь понятно, откуда такой наплыв. Мы работаем за две клиники сразу. «Помогите, прошу», – прошептал мужчина, держась за окровавленный живот. «Все будет хорошо, не переживайте», – уверил его я и устремил свой взор вглубь его органов посредством анализа. «Плохо дело, в передней брюшной стенке куча осколков. Должно быть, он упал на живот, и не с маленького расстояния. Несколько ребер сломаны, поверхностные вены повреждены, он стремительно теряет кровь. И даже все это – не главная проблема. Мечевидный отросток, конец грудины, которая соединяет все остальные ребра. Его не было. Похоже, во время удара его отломило, и он проник в брюшную полость. Странно, что мужчина до сих пор был в сознании. Должно быть, фельдшеры укололи ему морфин или трамадол. Скорее первое, чем второе, если учесть, что он до сих пор не пожаловался на боль. Самое опасное, что могло произойти в этой ситуации, это проникновение мечевидного отростка в ткань печени. Как правило, это смерть. Если прорвать капсулу печени одним колющим ударом, человек тут же умрет от болевого шока или кровопотери. Но пациент был еще жив, а значит, мечевидный отросток застрял в брюшине. Хорошего мало, все это придется ушивать. Хирурги потратят немало времени на восстановление, но я должен помочь им, иначе он не доживет до операции. Я направил целительские силы на поврежденные сосуды, которые проходили под ребрами. Их порвало обломками расколотых реберных костей. А теперь самое главное. Раз кровотечение остановлено, нужно как можно дальше отодвинуть мечевидный отросток от печени. «Сейчас будет больно», — сказал я. «Прошу, потерпите. Это необходимо». Я положил руку на его живот и заставил ткани сместиться. Сделал так, чтобы обломок кости оказался в жировой клетчатке, подальше от печени. Мужчина вскрикнул и тут же потерял сознание. Я проверил пульс и давление. Шок прогрессировал. «Вводим ему плазму», — крикнул я. «Следим за давлением и срочно переводим в хирургию. Этот пациент экстренный». Прежде чем отвести от него взгляд, я воспользовался превентивным анализом и убедился, что даже без оперативного вмешательства он сможет протянуть еще 5 часов. Значит, беспокоиться ни о чем. Еще одну жизнь спасли, нужно двигаться дальше. Прошло еще 2 часа, Время стремительно двигалось к утру. Я начал подозревать, что подмога уже не придет. Видимо, в остальных больницах ситуация совсем не лучше. А значит, мы должны вытянуть это на себе. По-другому, никак. Судя по тому, что Канда, Такеда и Савада со мной даже не попытались связаться, у них там работы не меньше, чем у меня. Готов поспорить, что Такеда Дзюнпи обязательно спустился бы в приемное отделение в любую свободную минуту хотя бы для того, чтобы вся слава одному мне не досталась, но его не было. А значит, хирургическое отделение перегружено настолько, что даже терапевт не может его покинуть. Я могу понять, какие проблемы могли возникнуть в стационарах, кроме того, что я заваливаю их поступающими экстренными пациентами. Из-за землетрясения могла повредиться аппаратура, а в отделениях и так лежит достаточно пациентов, которым требуется помощь. Если в той же травматологии хорошо тряхнуло лежащих пациентов со спицами или другими аппаратами для фиксации костяных обломков, мне даже страшно представить, к каким последствиям это могло привести. На часах было 4:30 утра, когда основной поток пациентов закончился и в приемное отделение завезли еще одного человека. Последнего, как мне в тот момент казалось, этот чувствует себя неплохо, сказал фельдшер Нода Такеа. Скорее всего, перелом голени, его нужно на рентген. Несмотря на то, что тектоническая активность перестала подпитывать меня новыми жизненными силами, анализ запустился автоматически. Я почувствовал головокружение от пожиравшей меня усталости, но позволить себе отдых не мог. Если анализ включился сам, значит, там далеко не перелом ног. Сначала я подумал, что увижу разрыв артерии или нерва, но ситуация оказалась куда хуже. «Стойте!» – крикнул я санитаркам, которые собрались вести пациента на рентген. «Это не перелом, это краш-синдром. Ваши ноги чем-то придавило?» – спросил я пациента. «Да», – прошептал мужчина, – «бетонной плитой. Сколько вы пролежали под завалом?» 6 или 7 часов, ответил он. Потом меня нашла служба МЧС и подняла плиту. Резко подняли? Спросил я, осознав, какую ошибку допустили сотрудники службы спасения. Не помню, прошептал он. Рывком, кажется. Доктор, меня ноги-то почти не беспокоит. Я чувствую очень сильную слабость. Что вы заподозрили, Кацураги-сан? Нахмурился Нода Такеа. Краш-синдром, коротко ответил я и принялся осматривать его тело анализом. По-другому это состояние называется синдромом длительного сдавления. Мало того, что пациент страдает от комплекса переломов, разрывов мышц и других тканей, так к этой картине присоединяется еще более страшная угроза. Сосуды в ногах длительное время были сдавлены за счет обломков, поврежденные ткани и присоединяющаяся инфекция создают местный очаг интоксикации. И когда конечности пациента резко освобождают от сдавления, просвет сосудов расширяется, и вся та дрянь, что скопилась в ногах, устремляется вверх, создает общую интоксикацию организма и сильно повреждает почки. Одни врачи полагают, что перед тем, как достать человека из-под обвала, нужно наложить жгут на ноги. Другие считают, что это нецелесообразно. Здесь мнение расходится, но я придерживался мнения, что жгут необходим, иначе продукты распада тканей слишком быстро устремляются в системный кровоток. «Что будем делать?» – спросил Нода Такеа. «Острое повреждение почек уже началось. Я могу оценить это даже по характеру кровотока в выделительных органах. Срочно вводим обезболивающее», – сказал я. «Свяжитесь с отделением интенсивной терапии. Скажите, что у нас здесь краш-синдром тяжелой степени тяжести. Перелом больших берцовых костей с двух сторон. Нужно установить катетер и начать инфузионную терапию. Пригласите нефролога, чтобы оценил функцию почек». Пациента начали готовить к перевозке, а я решил отдать еще один заряд жизненной энергии. Сил у меня почти не осталось, но этому человеку я помочь обязан. Краш-синдром может вызывать огромное количество осложнений. Инфекционно-токсический шок с резким падением давления и остановкой сердца. Почки могут попросту отказать из-за загрязненности крови. Тромбы, образовавшиеся в ногах, могут полететь в легкие или продолжить циркулировать по системному кровотоку, вызывая недостаточность кровообращения в других органах. И все это лишь малая часть осложнений. Я положил руки на его голени, стараясь сильно не давить на поврежденные ткани, и пропустил несколько волн целительской магии. Первая волна уничтожила большую часть бактерий, которые уже попали в кровоток. Вторая волна сместила костяные обломки подальше от нервов и сосудов, а третья остановила кровотечение. Пациента повезли к лифту, а я рухнул на скамейку, пытаясь отдышаться. Самоанализ уже начал активно оповещать о том, что силы на исходе. Пока что я себе навредить не успел, но если прибудет еще хотя бы один пациент, тогда точно придется звать подмогу с верхних этажей. «Кацураги-сан, вы как?» – спросила медсестра приемного отделения. «Все хорошо», – улыбнулся я. «Кажется, мы отбились. Я слышал, как вы разговаривали с фельдшерами. Как обстановка в городе? Много людей пострадало?» «Не очень», – замотала головой она. «Особенно хорошо тряхнуло всего три района. Наш оказался далеко от эпицентра землетрясения, но больных всех потащили сюда. Хорошо, что хотя бы из небоскреба Ямамото-фарм было не так много людей», – сказал я. «В основном сотрудники корпорации отделались переломами, ушибами и шоком. С такими высокими зданиями ситуация обычно обстоит сложнее. Если бы эпицентр землетрясения оказался здесь, а не в соседнем районе, мне даже представить сложно, как много жертв оказалось бы в таком случае во всех приемных отделениях Токио». «Кацураги-сан», замерла медсестра, «еще везут». Я поднял взгляд и увидел огни еще нескольких машин скорой помощи. «Да твою ж, похоже, этот кошмар сегодня не закончится. Еще переломы, еще два человека с краш-синдромом и один с арматурой в брюшной полости. Я понял, что спасти этих людей с помощью своей магии у меня уже не выйдет. Придется направлять их на обследование и осматривать вручную». Вслед за машинами скорой приехали еще несколько автомобилей. Я подумал, что это новая волна пациентов, но оказалось, что к нам на подмогу приехали врачи из соседней больницы. Их приемное отделение закрыли, поэтому главные врачи договорились между собой направить всех сотрудников к нам. «Можете отдохнуть, Кацураги-сан», — сказал мне прибывший травматолог. «Дальше мы сами». Отказываться от столь щедрого предложения я не стал. Этой ночью я сделал все, что мог. Даже более того, мне захотелось вздремнуть буквально пару часов на диване в ординаторской, чтобы вернуть утраченные силы и продолжить работу. Но в ординаторской меня ждала Итира Кагами. Увидеть заведующего в терапевтическом отделении я никак не ожидал. Мужчина сидел с иглой в руках, склонившись над собственной окровавленной ногой. «О, Кацураги-сан!» Утирая пот со лба, усмехнулся он. «Не поверите, что там у нас случилось. Глава 2. Эйтира-сан, вы что делаете?» — воскликнул я, заметив глубокую рану на его голени. «Как что?» — пожал плечами он. «Пытаюсь зашить». Я не сразу понял, что Эйтира Кагами говорит это серьезно. И проблема вовсе не в том, что он не мог этого сделать. Думаю, что у него достаточно опыта, чтобы самостоятельно заштопать свою рану. Дело в том, что, судя по крови на полу, он повредил себе вену и уже очень давно. Ему нужно было обратиться к хирургам. В любом случае, что-то в поведении заведующего меня насторожило. Я подошел ближе, чтобы помочь ему обработать рану и продолжить разговор. «Позвольте», — я взял его ногу и внимательно осмотрел рану. «Глубокая и очень ровная. Чем это вы так? Стеклом?» «Да», — кивнула Итира. «Когда выход заблокировало, я решил сам устранить завал и начал таранить дверь. Естественно, этого не нужно было делать. Из-за тряски с потолка оторвалась лампа и осколком прочертила по голени». «Сколько времени уже прошло?» — спросил я, заметив в тусклом свете ординаторской, что Итира Кагами был невероятно бледен. «Часов 8, наверное», — заявил он. «Теперь у меня совсем не осталось сомнений. Проблема не в завале и не в ране. Итира Кагами – один из тех людей, которые в случае катаклизмов временно теряют рассудок. Он давно должен был отправиться в хирургию. Да куда угодно, но точно не сидеть в ординаторской, пытаясь зашить себе ногу. Эйтира-сан, почему вы не обратились к хирургам? Что вы вообще тут делаете?» — спокойно спросил я, попутно обрабатывая его ногу антисептиком. «Там все так загружены работой, что я…» — Эйтира всхлипнул от боли. «Решил никого не беспокоить по пустякам. Подумал, что надо самостоятельно заштопать рану и рвануть к вам на помощь». «Эйтира-сан, успокойтесь, пожалуйста», — строго велел ему я. «Скорее всего, вы еще не поняли этого, но у вас шок». Заведующий посмотрел на меня так, будто решил, что я пытаюсь его обмануть. Но когда я приступил к лечению его раны, он быстро пришел в себя. «Вы правы, Кацураги-сан», — прохрипел он, когда я направил последние капли целительной энергии на остановку кровотечения. «Я думал, что со мной больше такого не случится. Вы уже сталкивались с землетрясением?» — спросил я, стараясь отвлечь его разговорами. «Сейчас главное – увести его беседой подальше от мыслей о ране, а затем, после восстановления сосудов, вколоть ему местное обезболивающее и зашить рану. Благо аптечка со всем необходимым есть даже в ординаторской. «Сталкивался, в детстве», — сказал он, с трудом сдерживая эмоции. «Судя по всему, сегодняшнее происшествие потрясло его слишком сильно», — верно говорит статистика. «Почти треть из всех поступивших людей были в очень нестабильном эмоциональном состоянии. И это не просто следствие страха, или, как может показаться, обычный испуг. Это невроз, настоящее заболевание нервной системы и психики, которое развивается из-за первобытного ужаса. Людей давит не обломками, а колоссальным страхом, который даже невозможно вообразить. Страхом перед необузданной природой, которую человек не способен взять под свой контроль. Когда мне было 10, я был у бабушки с дедушкой в деревне под Токио, глядя в пустоту», — произнес Эйтира. «Землетрясение началось, когда мы с бабушкой были в поле. А дед, он», — Эйтира проглотил сухой ком. «Дом ушел под землю вместе с ним, и мы ничего не смогли с этим сделать. Пока Эйтира пытался выговориться, я уже ввел местное обезболивающее и начал зашивать его рану. Понял, что от разговора ему становится только хуже, поэтому решил не спрашивать у заведующего разрешения и ввел ему внутримышечно-транквилизатор. Он не обращал внимания на то, что я делал с его ногой, и продолжал бубнить себе под нос о том, что повел себя непрофессионально и не смог помочь остальным врачам. Скоро он уснет, и я позову кого-то из хирургов, чтобы его рану осмотрели еще раз. Простите, Кацураги-сан», — выдавил из себя Эйтира и завалился на меня. Я подхватил его под руки и дотащил до дивана. «Все в порядке, Эйтира-сан», — сказал я, — «вам нужно отдохнуть». Он прошептал что-то вроде «спасибо» и заснул. Транквилизатор подействовал быстро. Как только шок отступил, на Эйтира Кагами сразу же навалилась накопившаяся усталость. Но бросать заведующего было нельзя. Просто отоспаться – не вариант. Ему могут понадобиться антибиотики, поскольку инфекция в рану за эти 8 часов точно успела проникнуть. И обязательно стоит проверить его общий анализ крови. Учитывая, как долго он терял кровь, у него уже гарантированно развилась постгеморрагическая анемия. Я вышел из ординаторской и тут же наткнулся на только-только освободившуюся постовую медсестру. «Кацураги-сан», — удивилась она, — «я думала, что вы уже ушли домой». «Мне нужна помощь», — сказал я. «Нужно сделать анализ крови Эйтира Кагами. Он лежит в ординаторской. Не беспокойтесь, он не без сознания. Я ввел ему успокоительные». «Боже, а что случилось?» — испугалась она. «Ногу поранил», — ответил я. «Скоро придет в себя, но я боюсь, что он потерял много крови. Подготовьте, пожалуйста, общий анализ пациента. Я схожу за хирургом и буду ждать результат». Мы с медсестрой разделились, и я поднялся на третий этаж, где сразу же наткнулся на еле шагающего Рейса и Масаши. «Вы как, Рейса-сан?» – спросил я коллегу. Хирург снял с головы шапочку и, затолкав ее в карман, громко зевнул. «Наверное, не лучше, чем вы, Кацураги-сан», — сказал он, всю ночь не опуская рук. «Резал и резал, резал и резал». Монотонный голос Рейса и Масаши звучал так, будто со мной решил побеседовать не хирург, а утомленный своим хобби маньяк. «Вы со своими операциями закончили?» — спросил я. «Да, поток пациентов остановился, а меня сменил Ясуда-сан», — ответил Рейса. «А что, вынужден попросить вас поработать еще пару минут, Рейса-сан», — сказал я. Эйтира Кагами ногу себе вспорол. 8 часов бродил по клинике с незашитой раной. Я зашил ее, но хотел бы, чтобы вы взглянули сами». «Вы зашили сами?» — удивился Рейса и Масаши. «Пойдемте посмотрим. Не хочу вас обижать, Кацураги-сан, но последний раз, когда я видел терапевта, зашивающего рану, мне пришлось распарывать и перешивать все заново». Рейса и Масаши спустился в ординаторскую и осмотрел ногу Эйтира Кагами. Он разглядывал края раны и швы со всех сторон, после чего, с облегчением вздохнув, заявил: «Блестящая работа, Кацураги-сан. Для терапевта очень даже ничего. Не зря Ясуда Кинши предложил вам присоединиться к нашему хирургическому обществу. Швы – это начало пути для любого хирурга. Мы начинаем обучение с узлов и заканчиваем. А впрочем, обучение мы никогда не заканчиваем». «Благодарю, Рейса-сан», — поклонился я. «Я остался доволен своей работой. Слова опытного хирурга мне были необходимы, чтобы узнать еще и мнение со стороны. Если в прошлой жизни мои руки выполняли алгоритмы практической медицины на автомате, то здесь всему предстоит обучиться заново». Но сознание помнило, как правильно накладывать шов и вязать узлы. Рейса и Масаши это подтвердил. «Значит, пора вспоминать и все остальное. Разрез, иссечение, какое удовольствие, вспоминать хирургию. Кажется, я не занимался ей целую вечность. Через пару минут медсестра принесла результаты общего анализа крови, и я убедился в своей догадке. Уровень гемоглобина упал ниже 85, эритроцитов тоже стало на порядок меньше. Цветовой показатель не изменился, проверил его на всякий случай, чтобы убедиться, что у эритрокогами уже не было анемии другого рода. Постгеморрагическая анемия средней степени тяжести. Лучше не стану рисковать и положу его в терапевтическое отделение. Дадим ему растворы железа и витаминов 12, чтобы стимулировать гемопоэз, образование новых эритроцитов и гемоглобина. И по-хорошему, не помешало бы, чтобы за эритро понаблюдали хотя бы некоторое время. Ему нужен больничный, успокоительный и качественный отдых. Он и так пережил много стресса на работе, а теперь еще и землетрясение. Я оформил эритрокогами в терапию, предупредив Саваду Дэйчи и Накадзиму Хидеки о том, что к ним поступил особый пациент. Поток пациентов закончился и наступило утро нового дня. Я пока что не имел ни малейшего понятия о том, как будет проходить приемный день, но все же, как и полагается, пришел в свой кабинет. Агавыханы на месте не оказалось. В клинике было пустынно, ни пациентов, ни сотрудников. Странно. Может быть, я что-то пропустил? Я решил не мелочиться и набрал номер у Йохара Йосика. «Да, Кацураги-сан», — протянула женщина. «Я надеюсь, вы уже дома отдыхаете после прошлой ночи?» удивился я. «Вообще-то, нет. Я у себя в кабинете жду начала приема. Я же просила эритрокогами, чтобы он передал всем терапевтам». «Ох», — женщина вздохнула. «Он до вас не дошел?» «Да, дошел. Только уже не в том состоянии, чтобы кому-то что-то докладывать. Я положил его в терапию, у Йохара-сан. История долгая, скажу кратко. Эритро-сан лучше взять больничные недельки на две». «Не проблема», — ответила она. «Кацураги-сан, раз уже вы уже в поликлинике, пожалуйста, сообщите остальным терапевтам, что приема до конца недели не будет. Плановых больных будет принимать клиника соседнего района, поскольку мы принимали их экстренных пациентов. Все, кто работал в приемном отделении этой ночью, официально освобождены от работы до следующего понедельника». «А кто же тогда будет дежурить в терапии и других отделениях?» — спросил я. «Терапевты с 6 по 10 ранг», — ответила она. «Они полночи бездельничали вместе со мной в заваленном конференц-зале, так что пусть теперь хорошо поработают». «Понял вас, Уёхара-сан», — сказал я. «Вы очень хорошо организовали работу этой ночью. Если бы вы не вызвали на подмогу других врачей, не знаю, как бы мы дотянули до утра». «Не перехвалите меня, Кацураги-сан», — усмехнулась она, — «а то еще покраснею». «Давайте, хорошо вам отдохну, уть». Главный врач положила трубку. Я удовлетворенно потянулся, глядя на пустой кабинет, и мысленно прокричал: «Выходные». Покинув клинику через приемное отделение, которое теперь напоминало мне поле боя, я направился домой. Как раз до понедельника в клинике должны будут устранить последствия от землетрясения. Вспомнил, что остались еще два человека, судьбу которых я так и не узнал. Я набрал номер Лихачевой Хикари. «Тиндакун, я только уснула», — сонно протянула она по-русски. Спросонья запуталась и вставила в русский язык «кун», где суффиксу явно не место. «Алена, профилактическому отделению удалось выбраться? Никто не пострадал?» — спросил я. «Как Сакамото-сан?» «Да все с ней в порядке», — зевнув, ответила Лихачева. «Уколола ей дексаметазон, как ты и просил. Сразу пришла в себя, и мы покинули здание. Нагисаика и Митсуси Кокони вообще сбежали раньше всех. Можешь не беспокоиться, Тинда». «Хорошо», — улыбнулся я. «Тогда отдыхай. До понедельника нам на работу больше не нужно. Может, заглянешь ко мне?» — спросила она. «Проведем выходные вместе». «Возможно, чуть позже», — ответил я. «Мне нужно разобраться с переездом». «Как, с каким переездом?» — оживилась она. «Съезжаю в служебную квартиру. Пожаловался у Йохари-сан, что за мной постоянно кто-то подглядывает из соседнего дома», — пошутил я. «Да ну тебя, Тинда», — обиженно воскликнула Лихачева. «Всего-то пару раз с балкона за тобой подсмотрела. И один раз, между прочим, увидела проникновение Канамари Ринтера в квартиру». «Да-да», — рассмеялся я. «Ты просто героиня, Алена Тян. Я переезжаю на несколько кварталов в другую сторону от твоего дома. Придется тебе покупать бинокль». «Короче», — подытожила она, — «пятый этаж, 26-я квартира. Если захочешь, приходи, а я дальше спать». Я положил трубку и побрел домой. «Вообще-то, Поспать нужно было и мне, но сегодня пятница, а я договорился с Каном Риринтера о расторжении договора аренды. Все мои вещи уже были готовы для переезда, а значит, нечего тянуть. Я связался с Каном Ри и поторопил его, сообщив о том, что уже готов прийти на расторжение. Процесс не занял много времени. Когда вся бумажная волокита закончилась, я вернулся в квартиру, забрал свои вещи и передал официальному представителю Каном Риринтера ключи от квартиры. Покинул здание и, вдохнув прохладный осенний воздух, еще раз осмотрел бывшее место жительства. Однокомнатная квартира, кофейня и раменная. Эх, прошла эпоха. Я буду скучать, но недолго. Видел, что рядом со служебкой была такая же кофейня и более цивильный ресторанчик. Надо бы провести разведку, но этим я займусь завтра. А сегодня загляну к Хикари. Я планировал покинуть Лихачеву ближе к ночи, но так уж вышло, что в себя я пришел лишь в субботу ближе к обеду. Все-таки накопившаяся усталость в сочетании с активным отдыхом порождает многочасовой сон, без которого организм никак не хочет являть себя миру. Мы вместе пообедали, после чего я все же взял свой скромный багаж и отправился к новому месту жительства. Переезд для меня никогда не составлял труда. Я не любил заводить много вещей и таскаться с ними по всей стране, туда-сюда. Два чемодана, сумка на спине, вот и все, что нужно для жизни. Я опасался, что жилое здание, которое принадлежало Ямамото Фарм, могло пострадать после землетрясения, но никаких изменений я в нем не обнаружил. Быстро раскидав вещи и напитавшись жизненной энергией невидимого источника прямо в моей квартире, я направился на разведку. Субботу и воскресенье я потратил на изучение нового района и качественный отдых. Разумеется, под качественным отдыхом я подразумевал спорт. Новое место жительства пришлось мне по душе. Соседи тихие, все магазины рядом, да и до работы ходить лишь на 5-10 минут дольше, чем от прежней квартиры. Утром понедельника я пришел на работу и даже не заметил ни единого признака прошедшего землетрясения. За трое суток бригада рабочих, нанятых у Йохара и Йосика, быстро привела в порядок все отделения, которые хотя бы частично пострадали от катаклизма. Уверен, что, будь Ягами Тецура до сих пор главным врачом, вся клиника бы попросту обрушилась еще при первом толчке. У Йохара, молодец, но на своих плечах она такой груз ответственности долго тянуть не сможет. Хорошо бы поскорее появился тот самый Акихибе-сан, которого собираются сделать новым руководителем клиники. А то я с самого первого рабочего дня слышу, что Акихибе-сан находится на длительном больничном. Сколько уже месяцев? 3, 4, что же с ним случилось? Болезней, приводящих к столь длительному периоду нетрудоспособности, не так уж и много. У моего кабинета было мало людей. Похоже, после землетрясения не все решились выбираться из дома. Возможно, многие решили проигнорировать свои болячки, поскольку возникло много проблем с жилищем или родственниками. Другими словами, город перешел в режим самореабилитации. Не могу представить, как вы пережили такую тяжелую ночь, Кацураги-сан, вздохнула Агавахана. Я-то лично сразу убежала из клиники, когда все началось, а потом рассчитала высоту небоскреба и убежала еще дальше, туда, да куда он бы не достал в случае своего падения. Короче говоря, вы решили нарушить вообще все принципы техники безопасности, Агава-сан, вздохнул я. Вы хоть понимаете, что, убегая от этих надуманных опасностей, вы подвергли себя реальному риску? Я, конечно, рад, что вы выбрались невредимой, но, если честно, я удивлен, что этой беготней вы себя не убили. Я живучая, Кацураги-сан, улыбнулась Агава, и мы начали новый прием. Один из утренних пациентов меня сильно удивил своим внешним видом. Молодой мужчина забрел в мой кабинет словно зомби. Он чуть не промахнулся, пытаясь усесться на стул, но я вовремя поймал больного и помог ему верно приземлиться. «Ох, простите, Кацураги-сан, я в последнее время сам не свой», – произнес он, с трудом раскрывая слипшиеся веки. «Напомните, пожалуйста, как вас зовут?» – спросил я. «Судзикава Рётара», – представился он, с трудом выговаривая собственное имя. И дело совсем не в том, что его имя было сложно произносимым для японца. Просто его язык еле шевелился, как, в общем-то, и все остальные мышцы в его организме. Но что самое удивительное, мой анализ не включился автоматически. А значит, его состояние не требует экстренной помощи. Либо Судзикава Рётара притворяется, либо он банально устал. Я окинул его тело лекарским взглядом и не нашел никаких серьезных отклонений. Значит, придется извлекать информацию разговором. «Что с вами случилось, Судзикава-сан?» – спросил я. «Выглядите разбитым. Поэтому я и пришел к вам, Кацураги-сан», – признался он. «Я представляю корпорацию на международном уровне. Акита Такихира часто отправляет меня в другие страны и, казалось, он на несколько секунд заснул. И я перелетаю туда-сюда, бывает, по 3 раза в неделю». Судзикава вновь потерял мысль. «И до меня дошло, что мне это не кажется, он действительно засыпает. Мужчина ловит, так называемые, микросны. Вырубается на пару секунд и вновь приходит в себя. Причем сам он вряд ли это замечает, а вот окружающие, очень даже. Признак сильнейшего недосыпа. Значит, он не симулянт. Просто нарушение сна мой анализ выявить никак не может. Чтобы анализировать сон, требуется очень тонкая, специально настроенная аппаратура. Для таких тестов нужна энцефалограмма или магнитно-резонансная томография головного мозга. «Вы не досыпаете?» – спросил я. Ответ на этот вопрос был и так очевиден, но Судзикаву нужно было хоть как-то разговорить. «А?» – очнулся он. «Ах да, точно. Кацураги-сан, я за этим и пришел. Из-за этих постоянных перелетов мой организм перестал понимать, когда ему нужно спать. В итоге у вас спутался день с ночью?» – спросил я. «Нет», – замотал головой он. «Я теперь постоянно хочу спать». «И в какое же время вы спите?» – нахмурился я. «Ни в какое, я вообще не сплю», – вздохнул он. «Апа, интересная ситуация. Одно из редких проявлений Джет-синдрома. Эта патология сна развивается из-за смены часовых поясов. У большинства людей просто смещаются биоритмы, и они начинают спать в другом режиме. Сначала долго привыкают к одному поясу, а потом никак не могут привыкнуть к прежнему. Но у Суджикова Рётора ситуация иная. На всякий случай я подключил усиленный анализ и внимательно рассмотрел его гипоталамус, ту часть мозга, которая отвечает за всю гормональную систему организма, в том числе и за мелатонин, гормон сна. Иногда нарушение сна происходит из-за образования опухолей в этом отделе головного мозга. Но, к счастью, Суджикова Рётора был здоров. Проблема крылась в срыве его биоритмов. Теперь его мозг, как поломанная программа, он не понимает, когда нужно запустить сон, но при этом сам Суджикава жутко хочет спать, поскольку его организм уже давно истощил все свои ресурсы. «Вы пробовали принимать снотворное?» – спросил я. «Какие-нибудь транквилизаторы, мелатонин или что-то посильнее?» «Нет», – замотал головой он. «Я стараюсь без назначения врача лишних таблеток не пить». «И это правильно», – кивнул я. «По-хорошему, вам следует посетить хорошего сомнолога, врача, который специализируется на болезнях сна. Но сомнолога в нашей клинике нет, поэтому вы можете начать лечение у меня. Я назначу вам». «Стойте!» – воскликнул Суджикава Рётора. «Это еще не все». Последние слова он воскликнул так эмоционально, будто моя дальнейшая речь представляла для него опасность или вовсе могла убить. Я бы начал сомневаться в его психическом здоровье, если бы не знал, как сильно отсутствие сна может навредить человеку. «Я внимательно слушаю вас, Суджикава-сан», — сказал я. «Меня беспокоит еще кое-что», — продолжил он. «Я никому об этом не рассказывал и, боюсь, что не смогу ни с кем поделиться этой проблемой. Со мной можете», — уверил его я. «Чего вы боитесь? Я боюсь, что вы упечете меня в психиатрическую лечебницу», — воскликнул он. «Ни один врач такого не сделает без веских причин», — сказал я. «Вы ведь не пытаетесь навредить себе и другим, верно?» «Нет», – замотал головой он. «Тогда в чем проблема?» – пытался извлечь из него информацию я. Суджикава Рётора тяжело вздохнул, после чего долго молчал, прошел через несколько повторных микроснов, но все же заговорил. «Иногда, редко-редко, когда я засыпаю», – начал он, – «я проваливаюсь в сон наяву. То есть, как бы вам сказать, я могу в этом сне делать то, что захочу. Меня это каждый раз невероятно радует, но потом происходит нечто ужасное. Сон превращается в кошмар», предположил я. «Нет, Кацураги-сан, потом я просыпаюсь от того, что меня пытаются убить. Не во сне, в реальности». Глава 3. Я ошарашенно посмотрел на Судзикаву Рётора и сразу понял, что беспокоит больного. Однако он сам считал себя сумасшедшим. Агавахана таращилась на пациента, как на сбежавшего из психушки шизофреника. «Я так и знал, что вы не поймете», — воскликнул Судзикава Рётора. «Успокойтесь, Судзикава-сан», — сказал я. «Я-то как раз понял, какой недуг вас беспокоит. Но могу поспорить, что вы сами не поняли, что это на самом деле. Вы сказали, вас пытаются убить, верно?» «Да, и я вижу, Он спрятал от меня взгляд. Вижу монстра. На каком бы боку я ни спал, он все время находит меня и будет. А я даже сдвинуться с места не могу, даже закричать не удается. Боже, Кацураги-сан, я из-за этого боюсь спать. Тише, тише, Судзикава-сан, это не монстр и не демон. Хотя в нашей японской культуре его и принято так называть, улыбнулся я. В этом нет ничего страшного. Кацураги-сан, это охренеть, как страшно. Не удержался он. Огромная черная морда. Канасибари, перебил его я. А, не понял Судзикава. Агавахана тоже бросила все свои дела и принялась слушать наш занимательный диалог. Канасибари, так, в нашей культуре принято называть демона, который душит просыпающегося по ночам человека, сказал я. Вы что, правда считаете, что это демон? Нахмурился он. Нет, погодите, Кацураги-сан, вы полагаете, что я сошел с ума из-за постоянных перелетов? Судзикава-сан, послушайте, продолжил объяснять я. Канасибари, это вымысел. Настоящее название этого состояния – сонный паралич. Что? – вскинул брови он. Как это паралич? Вы можете двигаться, когда просыпаетесь от чувства удушья? – спросил я. Нет, в том-то и дело. Эта штука меня держит, давит на руки, на ноги и на грудь. Даже веки закрыть не могу. Судзикава-сан, сейчас я вам расскажу, как работает ваш сон. Начал я. Вернее, полноценный здоровый сон у человека, который спит хотя бы 3 часа в день. Я и столько не сплю, грустно усмехнулся он. Ваш сон делится на несколько фаз, сказал я. И чтобы мой рассказ не затянулся надолго, я значительно упрощу его структуру. Есть быстрая фаза сна и медленная. Они друг друга сменяют, понимаете? Медленная идет около часа, а быстрая полчаса. Сейчас я сильно утрирую, просто хочу, чтобы вы поняли. Судзикава-сан, у вас хватает сил воспринимать информацию? Да, Кацураги-сан, кивнул он, стараясь сосредоточиться. Если эта информация поможет мне высыпаться, я готов слушать хоть сутки напролет. В медленной фазе вам ничего не снится. Сны приходят в быстрой фазе, а точнее, в REM-фазе. Когда ваш мозг переходит в этот режим, он начинает обрабатывать всю полученную за сутки информацию, складировать ее по полочкам. Поэтому вы и видите сны на основе этой информации. Но мои сны будто наяву, воскликнул он. Я могу в них делать все, что захочу до тех пор, пока меня не вытащит оттуда этот проклятый демон. Как там его? Сонный паралич. Вы собрали сразу несколько отклонений сна, Судзикава-сан, сказал я. Во-первых, то, что вы называете сном наяву, на самом деле носит название осознанный сон. Это даже не патология и не болезнь. Это редкое явление, которое иногда появляется у некоторых людей, особенно у тех, кто практикует дробный сон. Если в быстрой фазе сна вы вспомните среди мельтешащих картинок, что на самом деле спите, тогда сможете управлять своим сном. Ведь именно это с вами происходит? Да, Кацураги-сан, все верно, закивал Судзикава Рётара. Но часто этим увлекаться не стоит, добавил я. Это интересный опыт, но он мешает вашему мозгу сортировать информацию, а потому вы высыпаетесь еще хуже, чем обычно. Хорошо, это я понял, но... А при чем тут сонный паралич? Спросил он. Это особенно интересный момент, улыбнулся я. Почти все народы испокон веков сталкивались с этой проблемой, и все обзывали ее по-разному. Кто-то демоном, кто-то призраком. Я вспомнил, что славянские язычники полагали, будто это домовой садится на их грудь. В России и в мою эпоху многие продолжали полагать, что этот недуг – контакт со сверхъестественным. А проблема лежит в том, что ваш мозг специально парализует мышцы во время быстрой фазы сна. Каждую ночь, сказал я, это абсолютно нормальный процесс. Зачем? Удивился Судзикава Рётара. Представьте, что вы падаете во сне, сказал я, или убегаете от кого-то, или пытаетесь ударить недруга. Мозг специально парализует человека, чтобы он не навредил себе во сне. Догадываетесь, о чем я? Что будет, если вы проснетесь, но при этом останетесь парализованным? Я понял, Кацураги-сан, так это и есть сонный паралич, неожиданно взбодрился Судзикава Рётара. То есть я не схожу с ума? Нет, конечно, улыбнулся я. Хотя, если не нормализуете свой сон, создадите фактор риска для развития шизофрении. Вероятность крайне низка, но все-таки, лучше не доводить себя до такого. Да я бы с радостью, Кацураги-сан, воскликнул Судзикава. Но у меня были проблемы со сном и до того, как я начал заниматься постоянными перелетами из одного часового пояса в другой. Какого рода проблемы были у вас? Тот же сонный паралич и осознанные сны? Спросил я. Хм, если эти симптомы беспокоили его и ранее, значит, проблема лежит куда глубже, чем банальное отсутствие адаптации к смене часовых поясов. Кацураги-сан, я уже консультировался с другим специалистом касаемо моего сна, с сомнологом, как вы и сказали, сообщил он. Мне посоветовали спать по 8 часов в сутки. До начала перелетов между странами это было возможно, но я и тогда толком не высыпался. Не могу понять, в чем дело. Возможно, вы скажете, что я просто ною и возмущаюсь от недосыпов, которыми страдает целая страна, но... Погодите, Судзикава-сан, перебил его я. Во-первых, я так не считаю. Я знаю, что сон – это очень важная часть нашей жизни. Большинство людей, особенно наших соотечественников, очень часто жертвуют им. И так делать ни в коем случае нельзя. Вы знаете, что нам дает сон, Судзикава-сан? Отдых? – спросил он. Отдых – это лишь одна маленькая функция сна. Далеко не только это, – начал объяснять я. Как я уже сказал, сортировка и обработка информации. Невозможно обучаться и усваивать новые навыки, не давая себе здорового сна. Кроме того, выработка огромного количества гормонов происходит именно во сне. Особенно это важно для мужчин. Тестостерон – гормон, который отвечает за мужское начало, за стремление добиваться, соперничать, соблазнять, выживать. Без качественного сна его никогда не будет в достаточном количестве. Никогда бы не подумал, что ради качественного соблазнения мне нужно хорошо высыпаться, хмыкнул Судзикава Рётара, а затем перевел взгляд на Агавахану. Прошу прощения за этот разговор. Надеюсь, мы с Кацураги-саном не доставляем вам неудобства. Что вы? Махнула рукой Агава. Как раз наоборот, это очень интересно. Кацураги-сан, продолжайте. Я почти закончил, сказал я. Пожалуй, могу добавить еще два факта и на этом тему завершим. Если вы занимаетесь спортом, мышцы растут именно во сне, но все перечисленное – мелочи в сравнении с тем фактом, что именно во сне по теории многих сомнологов происходит связь вашего сознания с подсознанием. Иногда с нами ваш организм хочет намекнуть на какую-то поломку или другое неугодное в вашей жизни событие. Вы имеете в виду, как в сонниках, предсказания через сон, удивился Судзикава Рётара. Вовсе нет, рассмеялся я, никакой магии, никаких предсказаний. Наше подсознание собирает информацию ото всех нервных цепочек. Ему известно, в каком состоянии находится наш организм, и чего ему не хватает. Иногда оно пытается сообщить нам об этом через сны. Вы раскрыли мне очень много интересных фактов, Кацураги-сан, улыбнулся Судзикава Рётара. Я впервые увидел улыбку на его уставшем хмуром лице. Наше общение уже сильно затянулось, но пациентов сегодня крайне мало, так что я мог позволить себе и Судзикаве такое удовольствие. Но мы отошли от темы, сказал я. Вам посоветовали спать 8 часов, но я все же хочу подметить, что этот совет совсем неверный. Почему? Не понял Судзикава. Я даже в интернете читал, что сон в 8 часов – это абсолютная норма. Судзикава-сан, сказать, что вам нужно спать 8 часов в сутки – это то же самое, как если бы я сказал вам, что ваш рост должен быть 170 сантиметров. Удивился он. Не понимаю, Кацураги-сан, это вы к чему? 8 часов – это среднее значение. Длительность сна не определяется вами, она наследуется. Это генетический фактор, как и рост, объяснил я. На самом деле норма сна колеблется от 6 часов до 12 часов. Меньше или больше – это уже патология. Понимаете, кому-то суждено высыпаться за 6 часов, потому что так заложено в его генах, а кому-то и 8 часов недостаточно. Это как-то несправедливо, нахмурился он. Значит, если мне не хватает 8 часов, значит, я один из тех неудачников, которым требуется больше 10. Не говорите так, замотал головой я. Что значит неудачников? Это неправильное мышление, Судзикава-сан. Выбросьте эту глупость из головы. Но спешу заметить, что вы можете быть неправы. Существует вероятность, что вам нужно спать меньше 8 часов. Этим заявлением я совсем запутал Судзикаву и в целом шокированную всем диалогом Агавухану. Если честно, я получал неимоверное удовольствие от этого разговора. Сон – это одна из немногих тем, на которые целительская магия почти никак не может повлиять. Мой анализ не видит изменения во сне человека, а лекарские навыки лишь слегка нормализуют деятельность нейронов во сне. И то обычно это работает, как одноразовая акция. Любой, даже самый могущественный целитель должен разбираться во всех тех аспектах, на которые он не может повлиять своей магией. Я выдержал паузу, чтобы разогреть интерес Судзиковы, и продолжил объяснение. Обычно люди думают, что сонными и уставшими их делает недосып, объяснил я. Но иногда все работает совсем наоборот. Недосыпаем – плохо. Пересыпаем свою норму – тоже плохо. Как только мы нормализуем ваш сон, Судзикова-сан, нужно будет определить, сколько вашему организму требуется для полноценного отдыха. Хм, задумался он, вновь погрузившись в микросон. То есть вы хотите сказать, что может так случиться, будто мне требуется 6 или 7 часов. Ох, Судзикова-сан, как говорится, дьявол кроется в деталях, добавил я. Как я уже сказал, две фазы сна образуют один цикл длиной приблизительно в 1.5 часа. Заканчивается цикл быстрой фазой, и именно в нее нужно проснуться, чтобы чувствовать себя здоровым и бодрым. То есть, количество времени, проведенное во сне, должно делиться на 1.5 часа. К примеру, 6 часов, 7 с половиной, 9 и так далее. «Почему мне никто раньше об этом не рассказал?» – воскликнул Судзикова Рётара. «И мне», – влезла в разговор Агавахана. «Кацурагисан, если бы вы мне об этом рассказали, я бы работала куда эффективнее. Агавасан, сядьте на место и позвольте мне спокойно договорить с пациентом», – чуть строже попросил я. «Ой», – испугалась она и тут же приземлилась на стул. «Продолжайте». «Значит так, Судзикова-сан, что вам сейчас действительно нужно, так это показать вашему мозгу, когда наступает ночь. Беруши, маска на глаза, сон не позднее полуночи. И одна таблетка мелатонина за 30-40 минут до сна. С этого и начнем. А как же моя работа?» – спросил он. «Я ведь так и буду летать туда-сюда, и этот режим мне точно никак не поможет. На этот случай я могу провести особую врачебную комиссию, Судзикова-сан», – ответил я. «По заключению врача ваш работодатель может изменить условия работы, если они не соответствуют состоянию вашего здоровья. Если вы готовы отказаться от постоянных авиаперелетов и последствий джет-синдрома, я оформлю такой документ». «Да, Кацураги-сан», – кивнул он. «Очень хочу. А проблем с Акито Такихиро у нас не возникнет, не переживайте, я знаком с Акито-саном. Если у него возникнут какие-то вопросы касаемо этого документа, мы всегда сможем переговорить с ним по телефону или лично. В этом нет ничего особенного. К примеру, такую врачебную комиссию очень часто оформляют пациентам с нарушением функции щитовидной железы. Им тоже рекомендуется адекватный сон. Вам тоже оформим, только зайдите завтра или послезавтра, чтобы забрать документ». «Благодарю вас, Кацураги-сан», – поклонился Судзикова Рётара. «Значит, как только я начну высыпаться, все эти сонные параличи закончатся». «Должны, Судзикова-сан», – кивнул я. «Но если они сохранятся, будем искать вам хорошего сомнолога или психотерапевта. Последний специалист понадобится не потому, что у вас что-то не так с психикой. Просто за долгий период нарушений вашего сна у вас развилась, своего рода, боязнь самого сна. Вы боитесь, что проснетесь от сонного паралича и еще сильнее повышаете риск его возникновения». «Как же все это сложно», – вздохнул Судзикова Рётара. «Просто помните, что все те кошмары, что вы видите в этом состоянии, это неправда», – уверил его я. «Мозг может сочинить для вас кучу разных демонов, монстров, убийц и прочих пугающих существ. Все это – лишь обман». «Понял, Кацураги-сан», – кивнул Судзикова. «Буду держать это в уме. Только одно мне все-таки непонятно. Вы уж простите, что я так сильно задерживаю ваш прием, Кацураги-сан, но последний вопрос я все же задам, для собственного спокойствия». «Конечно, Судзикова-сан», – кивнул я, параллельно расписывая ему схему приема мелатонина. «Что еще интересует? Вы говорите, что монстры – это иллюзия, а неподвижность – это следствие паралича», – сказал он. «Но почему я тогда не могу дышать? Почему я вижу демона, который давит мне на грудь, а потом просыпаюсь, и мне правда не хватает кислорода? Это из-за стресса?» «Не совсем, Судзикова-сан», – улыбнулся я. «Все намного проще. Чтобы дышать, мы используем специальные дыхательные мышцы, межреберные, диафрагму и еще несколько групп мышц, которые находятся в области грудной клетки. Представляете, как тяжело дышать, когда все они парализованы? Вот оно что», – понял он. «Больше вопросов у меня нет. Я безмерно вам благодарен. Пойду попробую поспать», – Судзикова рассмеялся. «Только делайте это дома», – воскликнул я. Ни по дороге домой и уж тем более не за рулем. Машину водить я вам пока совсем не рекомендую. Судзи Коварётора покинул мой кабинет, после чего я принял еще несколько пациентов, и прием подошел к концу. Первый понедельник после землетрясения оказался довольно расслабляющим. Иногда можно позволить себе и такие дни. Нельзя же спасать десятки человек каждодневно. Кацураги-сан, прошептал Агава-хана, когда прием подошел к концу. Кацураги-сан, Агава-сан, я занят заполнением протокола врачебной комиссии для Судзи Коварётора. У вас что-то срочное, а вы можете и мне показать, как правильно нужно спать? Спросила она, перевесившись через стол. Что? Удивился я. Вы на что намекаете, Агава-сан? Ну, растерялась она. Схемку какую-нибудь дайте. Или табличку. Устала постоянно не высыпаться. Вы и так целую лекцию прослушали, Агава-сан, усмехнулся я. А вам все мало. У меня другая проблема, вздохнула она. Судзикова-сан постоянно просыпается, а вот у меня мышцы совсем не парализует. В смысле? Не понял я. Агавихане все же удалось меня отвлечь от работы. Я во сне хожу по дому и разговариваю с кем-то, заявила она. До сегодняшнего дня я думала, что я кем-то одержима, каким-нибудь демоном, к примеру. Боже, Агава-сан, да это ведь обычный лунатизм, или сомнамбулизм, так правильнее, если следовать медицинским терминам, воскликнул я. О каких демонах речь? Какие же вы все суеверные, что медсестры, что врачи. А у лунатизма какие причины? Спросила медсестра. Почти все те же самые, что и у Судзиковы-сан, ответил я. Генетика, повышенная тревожность и эмоциональность, неврозы и переутомление, все эти факторы повышают вероятность того, что вы станете ходить во сне. Обыкновенное нарушение сна тоже лечится. Ах да, кстати, такое довольно часто встречается у людей, которые перенесли черепно-мозговые травмы. Вы головой никогда не ударялись, Агава-сан, вы меня обидеть пытаетесь? Надулась медсестра. Не ударялась. Какие тут обиды? Пожал плечами я. Обычный сбор анамнеза. Если хотите вылечить лунатизм, могу дать пару советов. Я вас внимательно слушаю. Обрадовалась Агава-хана. Если они беспокоят вас слишком часто, сходите к психотерапевту, посоветовал я. Я, в свою очередь, могу назначить вам хорошие снотворные. Погодите, нахмурилась она. А где советы с разными фазами сна, берушами и масочкой? Агава-сан, это ведь не игры какие-то, сказал я. Если не хотите слушать моих советов, то не спрашивайте. Хорошо, хорошо, согласилась она. Я все поняла. Мой телефон завибрировал. В общем чате терапевтов появилось сообщение от Уёхары Йосика.